Глава восьмая. Уснула она лишь к утру и проснулась совершенно разбитой. Впереди было полдня, чтобы привести себя в порядок, но это было гораздо хуже, чем выезд ранним утром, ведь целых полдня надо было чем-то себя занять. В час дня та же машина, что и вчерашним вечером, подъехала на Вио Джулия. Водитель снова открыл Саше дверь, вежливо поинтересовался, не забыла ли она документы, и уложил ее сумку в багажник. Ненадолго застряв в римских пробках, машина выехала за город и вскоре подъехала к небольшому, судя по всему, частному аэропорту, где оба вчерашних спутника уже ждали девушку. Никаких формальностей не потребовалось. Саша попыталась забрать сумку из машины, но ей объяснили, что беспокоиться не надо, все будет погружено в самолет. Небольшой частный самолетик на 7 мест с 3 пассажирами на борту вскоре поднялся в римское небо и взял курс на юг. «Смотрите, вон там Сицилия!» показал ей в окно на еле различимую вдалеке точку адвокат Дельфьеро. Там же, на далеком расстоянии, Саша увидела что-то напоминающее огромную гору, покрытую снегом. «Это Этна?» — спросила она. «Это просто облако», — ответил адвокат. Алис, оторвавшись от газет, которые просматривал в полете, не разговаривая со спутниками, пошутил. «Не верьте ему, Алекс. Это их знаменитый калабрийский мираж». «Какой мираж?» — заинтересовалась девушка. «Ты у нас любитель рассказывать истории. Значит, отвечаешь за историческую часть. Вот и рассказывай», — кивнул Лис в сторону адвоката. В жаркие летние дни из порта Реджио де Калабрия можно увидеть, как над морем неожиданно поднимается целый город с пальмами, домами, бульварами. Не заставил себя упрашивать Дельфьеро. Это явление называют фата-моргана. Научное объяснение гласит, что в нижних слоях атмосферы вследствие разницы температур возникает несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности. Они и дают зеркальное отражение. В результате реально существующие объекты создают на горизонте или над ним по нескольку искаженных отражений, которые частично накладываются друг на друга и быстро меняются во времени. Эту причудливую картину называют эффектом фата-морганы. Так над проливом появляется призрачный образ города Мессина, который спокойно стоит на своем сицилийском берегу. Ну и легенда есть, как же без нее? Давным-давно, в августе, когда стояла сильная жара и даже дуновения слабого ветра не доносились с моря, земля и море застыли в неподвижности, уставшие от зноя. Как и вчерашнюю историю о трех рыцарях, поэтично рассказывал адвокат. Именно в такой день орды варваров, двигавшихся с севера, достигли берега перед проливом, за которым уже виднелась Сицилия. Казалось, что совсем недалеко виднеется дымящаяся Этна, но как перебраться через пролив? Предваритель варваров задумался, где же ему взять лодки, чтобы переправиться, но тут перед ним появилась красивая женщина. Она предложила остров в дар предводителю. Обрадованное войско двинулось к берегу, и варвары увидели, что Сицилия оказалась совсем близко. Улицы, соборы, корабли в порту подвинулись, словно выросли из моря, до них оставалось несколько метров. Предводители за ним и войско спрыгнули с лошадей и бросились к воде, видя, что можно просто перепрыгнуть через узенькую полоску и оказаться на том берегу. Но прыгнув, король и его войско утонули. Порт, корабли, улицы и дома оказались миражом. Так спасла Сицилию и Калабрию от захватчиков неизвестная женщина. Говорят, что это была фата-моргана. До сих пор, как напоминание о том давнем событии, в невыносимо жаркие летние дни появляется над морем призрачный город. Говорят, что и на том берегу, в Мессине, можно увидеть отражение в воздухе призрачного Реджио де Калабрия, расположенного на Калабрийском берегу. Но этому нет ни одного документального подтверждения. На Сицилии рассказывают по-другому. Их легенда романтичная, но жестокая. Снова отложил газету Лис. Говорят, что 2000 лет назад приехала на остров девочка по имени Моргана. Ее брат Артур... Вам ничего эти имена не напоминают, Алекс? Вы читали о рыцарях круглого стола? Погиб в лаве вулкана Этна. Вне себя от горя девочка пропала где-то между Этной и городом Мессина. Но с этого момента моряки стали бояться плыть через пролив. Время от времени там начинались сильные бури, из вихрей возникала колесница с запряженными 7 конями. На берегу из колесницы выходила прекрасная женщина Моргана и бросала в воду 3 камня и чертила в небе непонятные знаки. Море становилось стеклянным, в нем отражались фантастические образы домов, людей и дворцов, нереального города, который вскоре просто испарялся в воздухе. Моряки теряли направление, не могли понять, куда именно они плывут, и терпели кораблекрушение, которым наслаждалась призрачная красавица Моргана. Облачная гора скрылась из глаз, и море осталось позади. Сверху было хорошо видно, что большую часть Калабрии занимают горы Аспромонте. Ближе к берегам они более мягкими холмами спускались к морю, к Ионическому на востоке и Тиренскому на западе. Суше здесь было оставлено мало места. Отсюда, сверху, становилось понятно, почему регион так и остается беднейшим на протяжении многих веков. Места для серьезной промышленности или сельского хозяйства природа этой части Италии практически не оставила. В некоторых местах горы были покрыты густыми и непроходимыми на вид лесами, виднелись луга. Это плоскогорье Сила. Кое-где растительность становилась чахлой, выжженная палящим летним солнцем. Иногда из горного массива выбивались острые скальные пики. Аспромонте, суровая гора, не зря получила свое имя. Самая высокая гора, Монтальто, достигает 1955 метров, сказал адвокат. Здесь ее называют Кукуца. В 1783 году землетрясение унесло жизни 50 тысяч человек, с тех пор землетрясение здесь не редкость. Через несколько минут самолет пошел на посадку. В аэропорту города Ламеция Терме, более загруженном, чем аэропорт столицы Реджо-де-Калабрия, их встречала машина, и меньше чем через час они въехали в пригород Паулы. Встречавший их водитель забрал паспорта для регистрации в отелях и уехал вместе с багажом, а трое пассажиров, не теряя времени, отправились в штаб операции. Выделенное помещение в здании городского суда Паулы, расположенное на улице имени Фалькони и Барселино, двух судей, расстрелянных мафией на Сицилии. «Все спокойно, Алессандро», — ответил на невысказанный вопрос адвокат Дель Фьеро. «Сейчас все охраняется карабинерами и полицией. Даже второстепенные дороги и страшилки остались в прошлом. Мы же не будем соваться в дальние лесные деревни. А леса тут густые, спрятаться легко». Им навстречу шел мужчина в форме карабинеров. «Не зря Гарибальди тут партизанил». Он представился. «Капитан Паоло Пешикано в вашем распоряжении, дотор Бальери». Бальери представил спутников, и они направились в помещение, отведенное для их группы. Там уже находилось несколько человек, горячо приветствовавших Бальери. Как пояснил Лис, это были сотрудники специальной бригады антимафии города Козенца, которые подчинялись непосредственно антикриминальной дирекции и были основными участниками предстоящей операции. Несколько карабинеров в синих рубашках, форменных фуражках и брюках с красными лампасами отдыхали в соседней комнате. Они поднялись поприветствовать прибывших. Саша испуганно уставилась на груду белых бронежилетов с надписью «Карабинери» и, чувствуя легкий озноб, села в уголочек на один из стульев у окна. Адвокат распрощался с ними у здания и отправился по своим делам, что-то тихо шепнув Лису. «Доторе, как вы знаете, мы начинаем операцию по аресту главы одной из группировок Нарангетте Сильвестро Кальянези», — начал капитан Пешикано. «Ндрина Кальянези избегает участия в наркотрафике. Их основная деятельность — это участие в тендерах на государственные поставки и хищение многомиллионных средств, активный трафик оружия. Не гнушаются и мелким мошенничеством. Деревня Сан-Нико, из которой родом был садовник Микеле Макри, это часть Ндрины Кальянези», — пояснил один из карабинеров. «Кроме дальних родственников семьи Кальянези, владеющие, кстати, несколькими отелями на побережье, это легальный бизнес семьи. Там как раз живут семьи Макри и Фоти, и все они между собой родственники. С мэром деревни мы не связывались по понятным причинам. Случайных людей в Сан-Нико, где еще недавно шли активные перестрелки между враждовавшими жителями соседних улиц, не бывает. Мэра зовут Серджио Фреддо. Он один из активных участников коррупционных схем системы государственных закупок для нужд южных провинций. Мы уже неделю смотрим за дорогами и ждем новостей от информаторов. Пока Сильвестро нигде не появлялся. Как только поступит сигнал, начнем активные действия. Военные тоже предупреждены. Я получил распоряжение ставить вас в известность обо всех наших действиях». Посмотрел он на Лиса. Саша поняла, что в этой операции сошлись интересы нескольких ведомств. «Я надеюсь, что маджистрату...» Бальери назвал адвоката Дель Фьеро бывшим служебным званием. «Встретится со старыми знакомыми и вечером расскажет нам местные новости. Возможно, он услышит и полезную всем нам информацию». Саша читала в интернете, что Лис часто привлекает к сотрудничеству адвокатов и чиновников, имеющих хорошие связи в преступном мире. Что он предлагает им взамен, можно было только догадываться. Вместе с карабинерами Бальери склонился над большой картой местности, они просматривали все дороги, где выставлены посты, отметили даже небольшие тропинки, идущие в гору. Саша чувствовала себя лишней, но ей было очень интересно. Планирование таких реальных военных действий, штурма и захвата, она видела только в кино. Форма карабинеров военной жандармерии это ощущение усиливала. Капитан Пишикано, высокий, довольно молодой, светловолосый мужчина в очках, отдавал короткие команды своим подчиненным и с большим интересом поглядывал на Бальери. Видимо, ему еще не приходилось работать со знаменитым Лисом. Один из сотрудников группы «Антимафия» коротко рассказал о сговоре в рамках государственных контрактов. Пока эта информация не разглашалась журналистам, все комментарии будут даны после задержаний и арестов. Речь идет о картельном сговоре по поддержанию цен на аукционах, а также распределении подрядов между известными компаниями Козенцо Транспорто, Читакьяра и Паоло Страда. Все три компании нарушили законодательство о государственных контрактах, но следственные действия выявили также коррупцию с участием мэров нескольких городов, включая мэра Сан-Нико и нескольких депутатов высшего органа провинции. Бальери, судя по его реакции, был в курсе дела и лишь кивал, когда озвучивались какие-то цифры и детали. Было установлено, что на самые прибыльные контракты выходили одни и те же фирмы, хотя в провинции существует множество заинтересованных подрядчиков. Но всех нежелательных конкурентов члены Ндрины устраняли заблаговременно, иногда в ход шел подкуп, иногда угрозы, и ни один из возможных честных конкурентов на торгах не появлялся. Три указанных фирмы выигрывали торги по очереди, и проигравшие немедленно становились субподрядчиками у победителей. В частности, так получилось с суммой в 4 миллиона евро, которая была выдана победителю тендера на строительство дорог в горной местности среди таких деревень, как Сан-Нико. Интересно, что все участники торгов присылали заявки с одного IP-адреса и чувствовали себя настолько безопасно, что их логины при подаче электронных заявок различались лишь на одну цифру или букву. За спиной у них стояли депутаты регионального совета провинции, один сенатор и несколько мэров. Все аресты будут произведены одновременно, как только мы установим местонахождение Сильвестра Кальянези. Нами отслежены три поставки оружия на сумму 136 миллионов евро. Эта Андрина с мелочами не связывается. Включился еще один сотрудник, невысокий темноволосый мужчина средних лет с небольшими усиками. Совещание продлилось еще с полчаса, и Саша стала уставать от цифр экономических выкладок, но тут на ее счастье решили закругляться. Она старалась не отставать от Бальери, словно забывшего о ее существовании, и пошла за ним к выходу. Девушка замечала любопытные взгляды карабинеров, не ожидавших увидеть молодую иностранку в составе штаба, но никто ее ни о чем не спросил. Уже на выходе из здания Бальери попросил того самого мужчину с усиками, который рассказывал об оружии, проводить девушку в отель. Тут он соизволил обратить внимание на Сашу. «Если в отеле поинтересуются, Алекс, вы путешествуете из Рима на Сицилию через Калабрию. В Пауле решили отдохнуть несколько дней у моря. Идите, отдыхайте. Встречаемся на ужине в 9 часов. Я заеду или пришлю машину». И, не попрощавшись, деловито зашагал куда-то в сторону центра. Провожатый прогулялся с Сашей до отеля, находившегося неподалеку от моря. Увы, это была не курортная зона, славящаяся своими пляжами, а обычный живой город, который от моря отделяла железная дорога и какие-то хозяйственные и складские постройки. Да и сам городок, по крайней мере, то, что увидела девушка по дороге, ей не понравился. Ей попадались лишь невысокие обшарпанные здания, облезлые стены каменных заборов и видневшаяся неподалеку, потемневшая от времени колокольня. Именно поэтому Саша не любила итальянский юг. Как только заканчивался сезон, вымирала даже знаменитая Амальфитана, хотя на севере не прекращались потоки туристов. Но и в сезон, стоило отойти от живописной туристической улицы, бросалась в глаза неухоженность и облезлость, не имеющая ничего общего с благородной обветшалостью центральной и северной Италии. Порой встречались разбитые стекла автобусных остановок или железнодорожных станций, втоптанные в пол окурки, слишком много неряшливых граффити и надписей на стенах, а знаменитая приветливость южан всегда казалась ей попытками впарить туристу очередной сувенир или товар. Вполне возможно, это было очень предвзятым, очень личным ее отношением, но однажды на осенней улице Амальфи один из группы пожилых местных сеньоров, которые собирались обсудить новости в теплой компании на вечернем променаде, сказал ей: «Ох, сеньора, нам показывают по телевизору страны третьего мира, а ведь страна третьего мира – это мы и есть. Когда заканчивается туристический сезон, здесь у нас нет ничего». Тем временем они прошли небольшой рыночек, и при виде количества острых перчиков Саше вспомнилась попытка попробовать калабрийские колбаски в умбрийском ресторане, куда привел ее Лука. Колбаски обжигали рот, и огромное количество выпитого вина и воды не помогли потушить пожар. На огромном занавесе словно сотканным из перчиков размером побольше, нанизанных на веревке, висел от руки написанный красным карандашом плакат «Виагра натурали 5 евро». «Похоже, у них тут ничего и нет, кроме мафии и перца», — возмущенно подумала про себя Саша, но ее спутник, словно угадав мысли девушки, вдруг сказал. «Здесь, в Паоле, находится одно из главных святых мест Калабрии, монастырь и святилище святого Франциска из Паулы. Это за городом, вон там, за трассой, ближе к холму. Очень красивое место», — гордо пояснил он, и Саша устыдилась своих мыслей. Номер в отеле был небольшим, но удобным, выходящим высоким окном в сторону города и скопления крыш, становившихся все выше по мере приближения к поросшим лесом холмам. Белые тюлевые занавески и накрывавшие их синие с золотом шторы поднимались высоко к потолку, покрывало на кровати было одной расцветки со шторами, и в целом номер смотрелся вполне привлекательно. Современные удобства в виде душа и прочих благ цивилизации окончательно примирили ее с действительностью. Но оставаться в отеле, несмотря на перелеты, насыщенные событиями полдня, совершенно не хотелось. Саша решила, что небольшая прогулка поддержит ее легенду туристки проездом, остановившейся на пару дней, чтобы дождаться остальных спутников. И девушка решила прогуляться, не уходя далеко от отеля. В этот раз она смирилась и с городком. Даже в пешеходной зоне напротив уличных столиков ресторанчика можно было увидеть облезлую стену дома напротив, но крыши и балкончики многих домиков были украшены цветами, журчали старые каминные фонтанчики, отбивали время колокола на соборе. Паула не претендовала на звание туристического центра, а жила своей жизнью небогатого южного города без знаковых достопримечательностей. Несколько сувенирных киосков были наполнены образами святого Франциска из Паулы во всевозможных вариантах, включая магнитики и маленькие статуи, и книжками о братстве пауланцев. Пока Саша их рассматривала в очередном маленьком магазинчике, немолодой хозяин лавки поманил ее вглубь. Девушка с некоторой опаской последовала за ним, пробираясь через залежи картонных коробок и всевозможных уже распакованных вазочек, керамических картинок, стеклянных шаров с пальмами и церквушками внутри и нескончаемых магнитиков и пластмассовых браслетов. Мужчина порылся в одном из тюков и протянул ей маленький пластиковый кулон в виде острого красного перчика на красной же шелковой ленточке. «Это подарок! Ты красивая! Блондинка!» Он восхищенно посмотрел на Сашины светлые волосы. «Надень и носи всегда. Это от сглаза». И он сделал рукой козу, типичный жест, защищающий от злых сил, по мнению южан. Растроганная Саша зажала подарок в кулаке и отправилась в отель. Все же надо было немного отдохнуть перед ужином.